какой-то момент я проснулся, всего на мгновение, и с удивлением обнаружил, что уже не сижу в кресле, а лежу под одеялом. Понятия не имею, как я туда попал, но это было здорово. А потом я опять уплыл куда-то в сладкую темноту сна. Впрочем, сладкая она оставалась недолго. Меня закружили тревожные сновидения, сумбурные, как горячечный бред, но отчетливые, как кинохроника. Сперва я бесцельно бродил по узким тропам какого-то волшебного леса, а потом мне навстречу вышли жалкие, невменяемые существа, которые когда-то были эльфами этого мира. Они пошатывались, топтались на месте и молча смотрели на меня мутными красными глазами, словно бы ждали чего-то. Но, кажется, я прекрасно понимал, чего они ждут. И тогда я извлек из ноющей груди невидимый меч короля Мёнина и вонзил его в горло ближайшего эльфа, то ли предводителя этой сиротской шайки, то ли просто нетрезвого храбреца, отважившегося приблизиться ко мне на расстояние вытянутой руки. Он упал на землю медленно и бесшумно, как падают листья с деревьев. А я восторженно заорал: «Следующий!» В точности безумный вивисектор на пороге операционной. Мой сон был полон беспричинного гнева, изумрудно-зеленой крови эльфов и неописуемого облегчения. Правда, я так и не понял, кто именно испытывал облегчение. Я или мои жертвы? Удивительное дело, я обращался с оружием так ловко, словно вырос при дворе какого-нибудь короля Артура. Впрочем, возможно, это меч умело обращался со мной, а не я с ним. Наконец, в лесу стало темно и безлюдно. И меч короля Мёнина захотел вернуться обратно в тайник. В мою, то есть, грудь. Я проснулся от собственного крика и от невыносимой острой боли в груди и между лопаток, словно бы кол осиновый там ворочался. Но через несколько секунд боль прошла, оставив по себе лишь легкое онемение грудных мышц да недобрую память. Я уткнулся в подушку и рассмеялся от облегчения. Впрочем, нет. Нужно быть честным до конца. Я не столько смеялся, сколько плакал. Рыдал взахлеб, как осиротевший ребенок. Кому сказать, не поверит. «Что случилось, Макс?» Техи, бледная и испуганная, стояла на пороге. Она внимательно посмотрела на меня, перевела дыхание и рассмеялась. Наверное, мои мокрые щеки вполне вписывались в ее картину мира. А я-то, дурак, столько раз боялся показаться ей в скверном расположении духа, прятался на улице желтых камней, рожу перекошенную под одеялом скрывал. Зачем, спрашивается? «Ну, хвала магистрам, ты вполне жив. Кошмар приснился?» «Что-то в этом роде. Извини, я не хотел тебя пугать, просто не соображал ничего». Я шмыгнул носом, виновато улыбнулся, огляделся по сторонам и здорово удивился. «А где это мы?» «Как это где?» «В твоем дворце, разумеется. Ты же отключился прямо в гостиной, помнишь?» «Ну, будем считать, что помню. Так это и есть моя царская опочивальня? Ужас какой!» Я неодобрительно повертел в руках мокрую от собственных слез узорчатую подушку и зашвырнул ее в дальний угол кровати, огромный, как футбольное поле. «То-то, я смотрю, мне всякая пакость снится!» «А мне понравилось здесь спать», — возразила Техи. «Вот сегодня я почувствовала себя настоящей царской наложницей. Наконец-то. И это несмотря на то, что твое присутствие в этой кровати было сугубо номинальным». «А я в ней все-таки присутствовал?» — осторожно уточнил я. «Надеюсь, что да». Техи удивленно пожала плечами. «Когда я ложилась, ты здесь был. И когда проснулась, ты тоже был. Где-то под кучей одеял. Ну, наверное, был. Честно говоря, я не решилась тебя беспокоить, поэтому просто встала и пошла умываться. А все остальное время я смотрела один замечательный сон, и вот там-то тебя точно не было. А что, у тебя есть основания считать, что в это время ты находился где-то еще?» «Не знаю. Честно говоря, ты такая красивая, что мне уже все равно». «Все-таки у тебя ужасный вкус». В голосе Техи звучало неподдельное огорчение. Это был наш самый старый и неразрешимый спор. Мне она ужасно нравится, а себе ни капельки. Я добрался до кабинета Джуфина сразу после обеда. Он встретил меня самым тяжелым из своих фирменных взглядов. Я устроился в кресле напротив и молча уставился на шефа. Через несколько минут я понял, что игра в гляделки не совсем то, чего от меня ожидают, и виновато пожал плечами. «Со мной еще никогда такого не было. Столько всего случилось, а у меня нет ни одного подходящего слова». «Грешные магистры, где мой старый добрый болтливый язык?» «Все в порядке, Макс», — мягко прервал меня Джуфин. «Дело сделано. Плюшевые игрушки опять стали людьми, Сэр Шурф Лонли Локли мирно дрыхнет у себя дома, ты сам сидишь здесь. Ты сделал все, что от тебя потребовалось. Зачем мне какой-то подробный отчет? Без него даже лучше. Ты уже большой мальчик. У тебя вполне могут быть свои тайны, страшные и не очень. Тоже верно, улыбнулся я. Только что касается Шурфа, сомневаюсь, что он дрыхнет. Думаю, он читает Стивена Кинга. После этого заявления я неудержимо рассмеялся, поскольку в моем пророчестве было нечто неуловимо, но бесконечно бредовое. «А что, это действительно так уж смешно?» с любопытством спросил Джуфин. «Да, наверное, но, пожалуй, только для меня. Боюсь, сам сэр Шурф будет потрясен до глубины своей благородной души, и вечером выяснится, что я должен ему хороший ужин, если уж некоторые писатели из моего мира такое себе позволяют. Я, знаете ли, всегда расплачиваюсь за их необдуманные литературные поступки». «Погоди-ка», – остановил меня Джуфин. «Какое-то очень знакомое имя – Стивен Кинг. А кино он часом не делает?» «Сам не делает, конечно, но...» «Да, в моей видеотеке должно быть несколько фильмов, снятых по его романам. Очень может быть, что вы их уже смотрели». «Лангольеры», – уверенно сказал Джуфин. «Я как раз смотрел это кино прошлой ночью, пока вы с Шурфом шлялись по изнанке темной страны. Слово-то какое, дурацкое, но жутковатое. Это его рук дело, я правильно вспомнил?» «Правильно». Я с любопытством уставился на шефа. «Ну и как вам?» «Самая жуткая из всех известных мне историй. И такая правдоподобная». Совершенно серьезно отозвался Джуфин. «Правда, сначала мне было очень трудно поверить в реальность огромной летательной машины, на которой находились все эти люди. Но я уже столько раз их видел, что более-менее привык. Они ведь действительно существуют в твоем мире, правда?» «Самолеты?» «Существуют, конечно. Когда я стану очень старым и могущественным колдуном, непременно угоню самолет из своего мира и подарю вам к последнему дню какого-нибудь далекого года. Хотите?» «Лучше не надо», – отказался Джуфин. «Если верить кинофильмам, от них одни неприятности. Лучше скажи, ты уже послал гонца к своим подданным, Макс? Сэр Мелифара клянется, что они оккупировали чей-то огород в нескольких часах езды от Еха». «Лучше я к ним сам смотаюсь. Во-первых, так будет гораздо быстрее. Во-вторых, получу удовольствие от прогулки. Вы же меня отпустите?» «Кто я такой, чтобы не отпустить иноземного монарха на свидание с его собственными подданными?» — рассмеялся Джуфин. «И потом, ты же вернешься через несколько часов». «Да, вечером. Ну, максимум ночью». «Я тебе дам ночью. А кто будет работать, пока я смотрю кино?» Сэр Джуфин Халли внезапно вспомнил, что является господином почтеннейшим начальником. С ним это иногда случается, к моему величайшему удовольствию. «Ну, если все так страшно, вернусь вечером», – пообещал я. «Со мной по-прежнему очень легко договориться». Сэр Мелифара поймал меня на пути к выходу. Он выглядел ужасно усталым и счастливым, как и положено удачливому любовнику. Но была в его неземном благодушии какая-то едва заметная нервозность. «Теперь я тебя точно убью, чудовище», – объявил он. «Мало того, что моя девушка твоя жена, так она еще и без ума от тебя после всех этих ваших похождений». «Тоже мне великие похождения. Ты мне лучше скажи, что за шило притаилось в твоей заднице? Что-то не так?» «Все не так! Ты торопишься?» «Теоретически я страшно тороплюсь. У меня, видишь ли, назначена официальная встреча с подданными в чужом огороде. Но если все не так, я могу решить, что нахожусь на грани голодного обморока. Между прочим, это почти правда. А пока я буду обжираться всякими деликатесами, ты можешь смиренно изложить мне все обстоятельства своей внезапно перекособочившейся жизни». «А что ты взял, что она у меня перекособочилась? Ну и словечки у тебя. Воистину, ты великий человек, о, Фангахра!» – заржал Мелифара. «А где ты собираешься обжираться?» «Обжираться следует в обжоре. Это ж элементарно», – снисходительно объяснил я. И мы отправились во владение несравненной мадам Жижинды. «Это очень хорошо, что ты как раз собрался повидаться со своими подданными», — заявил Мелифара, устраиваясь за нашим любимым столиком у дальней стены трактира обжора Бунба. «С чего такой внезапный интерес к внешней политике Соединенного Королевства?» — ехидно спросил я, вчитываясь в длинный перечень дневного меню. «Все-таки почерк мадам Жижинды воистину ужасен. Куда уж там королю Мёнину?» «Хватит хихикать!» — буркнул он. «Вот это да!» Я был по-настоящему заинтригован. «Сэр Мелифара требует от окружающих не хихикать? Хм, да здоров ли ты, душа моя?» «Здоров, здоров!» – вздохнул он. «Видишь ли, Макс, я собираюсь жениться. На твоей жене, разумеется. На ком же еще?» «Какая прелесть!» – рассмеялся я. «Ну зачем? Я имею в виду, зачем вам жениться? Да еще так срочно. У вас же и так все прекрасно». «Прекрасно», — согласился он. «Но, видишь ли, мне хочется, чтобы она копошилась не где-нибудь, а именно у меня дома, даже когда я сам околачиваюсь в каком-нибудь другом месте. И вообще, неужели ты думаешь, что я позволю своей девушке и дальше жить в твоем ужасном доме, где то и дело шастают какие-то кошмарные колдовские мыши? Да ты и сам там время от времени шастаешь, тоже не подарок, если задуматься. И потом, я еще никогда в жизни не был женат. Почему бы не попробовать? Сэр Манго будет просто счастлив, а о маме я уж не говорю». «Дело хозяйское, конечно. Ну, а я тут при чем? Тебе требуется мое родительское благословение, так что ли?» «Не мне, а Кенлех», — мрачно объяснил он. «Причем не твое. Вернее, не только твое, к сожалению. Сегодня утром я выяснил, что кроме тебя существуют некие мудрые старейшины народа Хенха во главе с твоим гениальным полководцем Бархой. И без их согласия леди Кенлех никогда в жизни не рискнет стать моей женой. У нее очень развито чувство гражданской ответственности. Кто бы мог подумать?» «И что от меня требуется в связи со всем вышесказанным? Объяснить Бархе Бачою и его приятелям, что моей жене срочно нужно выйти замуж? Ладно. Пошли, Зовкин Лех, поедете со мной». «Думаешь, так будет лучше?» – с сомнением спросил Мелифара. «Конечно. Я скажу этим славным ребятам, своим подданным, что жить без тебя не могу, а посему решил подарить тебе свою жену на добрую память. В общем, придумаю какую-нибудь глупость в таком роде. В случае чего получать по морде будем все вместе. Не собираюсь один за вас отдуваться». «Ты настоящее чудовище, Макс», — нежно сказал Мелифара. «И самый настоящий варвар северной границы. Какие бы мистические глупости ты ни рассказывал о своей прежней жизни в каком-то далеком ином мире, подарить свою жену первому встречному проходимцу, как какую-нибудь старую скабу, честно говоря, я тебя обожаю». «Ну и вкус у тебя, парень. Как можно обожать неотесанного варвара с границы, раздающего всяким проходимцам своих прекрасных жен и свои старые скабы заодно?» Я насмешливо покачал головой. Честно говоря, мне было ужасно приятно. В детстве я мечтал не о том, чтобы ко мне пришел Санта-Клаус с подарками. У меня были иные амбиции. Самому стать щедрым Санта-Клаусом. Вот и сбылось, кажется. Вопреки моим зловещим пророчествам, Кенлех не стала наряжаться до заката, а появилась на пороге обжоры всего через полчаса. Я усадил сладкую парочку на заднее сиденье своего амобилера, и мы отправились в путь. «Приготовься к худшему, Кен», — объявил Мелифара, когда мы подъехали к воротам Кихервара-завоевателя. «Ты еще не знаешь, с какой скоростью этот твой драгоценный владыка Фангахра предпочитает передвигаться по пригородным дорогам? Сейчас узнаешь». «Не пугай человека, сэр зануда», — огрызнулся я, увеличивая скорость. «Может быть, ей понравится». «Мне нравится, но все равно немножко страшно», — вежливо сказала Кенлех. «А мы не разобьемся?» «А это уж как повезет», — фыркнул я. Потом спохватился и поспешно пообещал. «Не обращай внимания на всякие глупости. Мы ни за что не разобьемся, честное слово». «Правда? Тогда я больше не буду бояться», — с облегчением сказала она. Я с ужасом понял, что эта девочка верит каждому моему слову, без тени сомнения. Кошмар какой-то. Примерно через час я понял, что мы приехали. В стороне от дороги разгуливали рогатые менкалы, стояли нагруженные повозки. Никаких сомнений, перед нами была временная стоянка кочевников. Великий полководец Барха Бачой издалека разглядел мой черный тюрбан и бросился к нам навстречу. Бедняга вполне мог бы схлопотать какой-нибудь дурацкий инфаркт или инсульт, если бы знал, что это такое. К счастью, Барха не был отягощен медицинскими познаниями, а посему выжил. «Какая честь, владыка!» – воскликнул мой военачальник, пытаясь сложиться пополам. Посмотрел на Кенлех и, понимающе, кивнул. «Ты смог снять с нее чары колдовской мыши манухов, Фангахра». «С нее и со всех остальных», — подтвердил я. «Мне необходимо поговорить с тобой, Барха, поэтому садись рядом со мной». «В твою колесницу?» — осторожно уточнил он. «Ага, здесь удобнее сидеть, чем на земле, даже устланной коврами, так что добро пожаловать». Барха Бачой покорно кивнул и залез в мобилер. При этом у него было отчаянное лицо человека, вознамерившегося совершить главный подвиг своей жизни. «О чем ты хотел поговорить со мной, владыка?» – спросил он. «О манухах?» «И о них тоже», – согласился я. «Это моя дурацкая идея насчет торжественного приезда их плененного царя, клятвы верности и прочей чепухи в таком роде, она мне больше не нравится. Забудь об этом, Барха». «Что мы должны с ними сделать?» – деловито осведомился полководец. «Убить», коротко ответил я и сам удивился равнодушной уверенности своего тона. Можно было подумать, что я уже много лет изо дня в день с утра до вечера отдавал приказы о массовых смертных казнях и привык считать это самой рутинной частью своей работы. «Всех?» – уточнил Барха Бачой. «Всех. Детей, взрослых, мужчин и женщин, одним словом, всех до единого. Дело не в том, что они прислали ко мне своего чудовищного повелителя. Будь моя воля, я бы оставил все как есть. Магистры с ними не так уж я мстителен. Просто теперь я знаю о манухах то, чего не знал раньше. На этих несчастных лежит 318 проклятий. И каких? Их предков проклинали все мышиные короли далекого материка Уандук поочередно. Все, кроме последнего, этого самого Дорота, который согласился иметь с ними дело. С того дня удача оставила и его. Сначала он утратил свободу, когда король Мёнин призвал на службу всю теплую компанию и заклинателей, и мышь. Впрочем, с Мёнином им было хорошо. Порой удача вершителя оказывается сильнее любого проклятия. Но преемник Мёнина, который изгнал манухов из Еха, о, он знал, что делал. Проклятие заразно, как болезнь. Запомни это, Барха. Поэтому вам придется убить манухов, чтобы выжить и не опуститься. Ты понял меня? «Я понял, владыка», – неохотно ответил мой полководец. «Ты сможешь объяснить моему народу, почему это необходимо?» «Я не смогу, но старый Фариба сможет. Он с самого начала войны с манухами говорил мне то же самое, что сейчас говоришь ты. Он тоже откуда-то знал, что манухи прокляты, но я не хотел их убивать. Когда убиваешь невиновного, его дух приходит к тебе каждую ночь, чтобы спросить, почему». «Это скверно», – печально усмехнулся я. «Но у меня есть шикарное предложение. Можешь говорить тем, кого будешь убивать, что делаешь это по моему приказу. Пусть приходят ко мне, если им так уж приспичит, прямо в дом у моста. По ночам я, как правило, сижу именно там. В конце концов, борьба с разного рода беспокойной нечистью – наша основная профессия. Правда, сэр Мелифара?» Я обернулся к притихшей на заднем сиденье парочке. «Ну ты даешь!» – вздохнул Мелифара. «До сегодняшнего дня я был уверен, что шучу, когда называю тебя чудовищем. По крайней мере, я здорово на это надеялся». «Можешь считать, что сам и наворожил», – отрезал я. «Нельзя ж столько лет безнаказанно бубнить одну и ту же несмешную шутку». «Ты действительно разрешаешь мне говорить детям манухов, что я убиваю их по твоему приказу?» – уточнил Бархабачой. «Разумеется», – я пожал плечами. «Кто я такой, чтобы запрещать хорошему человеку говорить правду?» «Я сделаю так, как ты сказал, владыка». Мой храбрый полководец произнес эту фразу с нескрываемым облегчением. «Ладно, с неприятным разговором мы вроде бы покончили». Я решительно пристукнул кулаком по колену, словно бы подводя итог. «А теперь я должен попросить у тебя совета». «Тебе нужен мой совет, владыка?» Удивился Бархабачой. «Вот именно. А потому слушай внимательно. У меня возникла небольшая семейная проблема. Барха, у меня есть целых 3 жены. И еще у меня есть 1 хороший друг. Моему другу очень обидно, что у меня так много жен, а у него ни одной. Он плачет по ночам и почти ничего не ест. Я больше не могу спокойно смотреть на его страдания». «А почему он не может взять и жениться?» — поинтересовался мой полководец. «Посмотри на него, Барха», — патетически сказал я. «Он так уродлив, что женщины обходят его стороной». «Что?» — взвыл Мелифара. «Умри, радость моя. Мне пришлось воспользоваться безмолвной речью, чтобы утихомирить этого униженного и оскорбленного. Ты хочешь, чтобы все было в порядке? Тогда молчи и терпи». «Я не знаю, что я с тобой сделаю», — пообещал он, но заткнулся, надо отдать ему должное. «В общем, ни одна женщина не хочет стать его женой», — продолжил я, обращаясь к Бархабачою. «А поскольку этот несчастный человек мой лучший друг, я решил ему помочь. Я хочу подарить ему одну из своих жен. Это единственный выход». Я долго уговаривал Кенлех, и сегодня она наконец согласилась подчиниться моему приказу. Но она хочет получить и ваше разрешение. Эта девочка очень дорожит мнением старейшин своего народа. «Ты лучшая из женщин нашего народа, Кенлех», — проникновенно сказал ей Бархабачой. «Ты согласилась отказаться от титула царицы и связать свою жизнь с уродливым мужчиной, которого избегают все остальные женщины». В этом месте я явственно услышал скрежет зубов бедняги Мелифара. «И на все это ты готова пойти, чтобы выполнить волю своего владыки. Вот поступок, достойный дочери Исноури». «Значит, вы разрешаете мне стать его женой, дядя Барха?» — робко уточнила Кенлех. «И вы скажете остальным, что он на меня не нужно сердиться?» «Сердиться? Мы будем поклоняться тебе, девочка», — торжественно пообещал Бархабачой. «Мы сложим о тебе лучшую из песен. Еще никто из женщин Хенха не приносил такую жертву своему владыке». «Ну, вот и хорошо», – улыбнулся я. «Я рад, что вы оценили ее мужество, Барха. Я и сам никогда не забуду ее, как бы поточнее выразиться, бессмертного подвига, да. А теперь я, пожалуй, должен поздороваться с остальными ребятами и попрощаться заодно. Нам пора возвращаться в Ехо, а вам предстоит долгий путь домой». После получасового митинга кочевников, посвященного моему внезапному официальному визиту, мы были свободны, как птицы. Можно было снова забираться в мобилер и ехать, куда глаза глядят. А мои глаза в данный момент глядели исключительно в сторону прекрасной столицы Соединенного Королевства. «Знаешь, ночной кошмар, все это было немного слишком», — сердито сказал Мелифара. «Очень мило с твоей стороны, что ты так быстро все уладил, но на этот раз ты здорово перегнул палку. Я уже давно не испытывал столь непреодолимого желания дать кое-кому по морде». «Ну так пойди и дай кому-нибудь. Я-то тут при чем?» — невинно осведомился я. «А что тебя, собственно говоря, не устраивает? Ты и хотел жениться на Кенлех? Пожалуйста, если она еще не передумала, конечно. Но ты ведь не передумала, милая?» «Не передумала», — смущенно улыбнулась она. «Макс, а ты ведь немножко обманул дядю Барху? Я имею в виду, сэр Мелифара вовсе не такой уж уродливый, как ты говорил. Скорее наоборот, правда?» «Мне очень нравится, как точно ты его описала», — обрадовался я. «Не такой уж уродливый. Как это верно?» «Нет, пожалуй, я все-таки дам тебе по морде», — задумчиво сказал Мелифара. «Иначе я просто не выдержу». «И не мечтай», — сурово отрезал я. «Теперь ты мой подданный, дружок». «Твое дело маленькое. Кланяться да смиренно ждать приказаний. Так что не суетись, душа моя». «Нет, я не буду тебя бить», — вздохнул Мелифара. «Я тебя просто придушу. Заодно спасу наш прекрасный мир от наихудшего из зол. Какой уж там Лойса Пандохва! Ты! Вот это, я понимаю, настоящий злодей». «А это вы так шутите?» — несчастным голосом спросила Кенлех. «Или по-настоящему ссоритесь?» «Понял?» — грозно спросил я. «Не пугай ребенка, сэр, тайный сыщик». «Конечно, мы шутим», — шепнул ей Мелифара. «Мы еще и не так шутим, ты уж привыкай. Но по морде я твоему драгоценному владыке все-таки съезжу». Последнюю фразу он нарочно произнес погромче. Я демонстративно передернул плечами и увеличил скорость. У них свои радости, а у меня свои. Я высадил их на улице Хмурых Туч напротив дома Мелифара. Он так и не воплотил в жизнь мечту о грубых прикосновениях к моему лицу. Парню явно было не до этого. В гости меня на сей раз приглашать тоже не стали. Оно и правильно. Если я и был им еще зачем-нибудь нужен, то уж никак не в этот вечер. Так что я отправился в дом у моста. Куда же еще? «Ну вот и молодец. Так быстро вернулся. А то говорил, ночью». Обрадовался Джуфин. Он все еще сидел в кабинете, но не производил впечатления человека, занятого делом. Наверное, просто ждал меня. «Мало ли, что я говорил», — улыбнулся я. «Я ж все время говорю всякие глупости. Могли бы и привыкнуть». «Мог бы», – кивнул шеф. «Да вот не привык еще. Как дела, сэр Макс?» «Нормально, наверное», – я пожал плечами. «Только что отдал приказ об истреблении целого народа. И еще помог воссоединиться двум влюбленным. Правда здорово?» «Да, ничего себе», – равнодушно согласился Джуфин. «Нормальные будни нормального вершителя. Ты же не собираешься делать из этого трагедию?» «Не собираюсь. Несколько дней назад, может быть, и попробовал бы. Даже наверняка. Но я больше не слишком живой. И теперь я, кажется, знаю, в чем состоит разница». «Все в порядке, Макс». Шеф смотрел на меня с искренним сочувствием. «Все, что с тобой происходит, это хорошие перемены. Правильные перемены. Это слово тебе нравится больше, да?» «Да», — согласился я. «Я и сам знаю, что все правильно. Просто все происходит слишком быстро. Так быстро, что я сам уже давным-давно отстал и потерялся. Но, наверное, это тоже правильно». «И это тоже», — подтвердил Джуфин. «Ты готов переварить еще одну странную новость, Макс?» «Хорошую или плохую?» «Ни то, ни другое. Просто странную. Пока ты гонялся за своими кочевниками по чужим огородам, мне прислал зов лесничий Шимуреда. Он говорит, что все эльфы Шимуредского леса...» «Убиты, да?» — с замирающим сердцем спросил я. «Вот именно», — кивнул Джуфин. «Видишь ли, Макс, убить эльфов очень трудно, почти невозможно. Именно поэтому они оставались в живых так долго, несмотря на все, что с ними случилось. Но такое оружие, как меч короля Мёнина, вполне способно с ними справиться. Мне не нужны доказательства, Джуфин. Я и так знаю, что это я их убил. Я помню свой сегодняшний сон во всех подробностях. Правда, я не понимаю, как мне все это удалось. Я же действительно просто спал в своей постели. Но это как раз вполне в моем стиле. Но почему я их убил? Какое мне до них дело? Вся эта история с вашими спившимися эльфами показалась мне очень грустной и немного забавной, конечно. Но я не собирался убивать этих бедняк. Даже мысли такой не было. Я вообще успел о них забыть, если честно. Не до того было. «Конечно, ты не хотел убивать эльфов», – спокойно согласился Джуфин. «С какой бы стати тебе этого хотеть? Но видишь ли, в свое время король Мёнин принес клятву высокой верности королю Шимуреда, светлому Токлиану, а такая клятва дорогого стоит». Шеф задумчиво замолчал. «И что из этого следует?» – спросил я. «Клятва высокой верности – сильная штука. У нас есть множество старинных легенд, в которых рассказывается о людях, возвращавшихся из любых далей, даже из-за порога смерти для того, чтобы исполнить свои обязательства. Думаю, Мёнин счел своим долгом оборвать жизнь Токлиана и его народа, поскольку их бессмысленное существование было куда хуже смерти. Может быть, сам Токлиан в свое время просил его сделать это для них, если будет нужно. Может быть, нет. Не знаю. А тебе поневоле пришлось помочь Мёнину, поскольку ты оказался хранителем его меча. Только и всего. Так уж вышло». «А с какой стати я вообще должен принимать участие в его дурацких затеях?» – проворчал я. «Я-то, хвала магистрам, никому никаких клятв не давал ни высокой верности, ни низкой. Одно дело, если бы я сам решил, что это необходимо, а так...» «Так уж вышло», – мягко повторил Джуфин. «Некоторые люди имеют возможность всю жизнь наивно полагать, что они поступают так, как считают нужным. А некоторые лишены этой приятной иллюзии. И ты в их числе, по крайней мере, теперь. Так вышло, Макс. Из этой фразы получился бы отличный эпиграф к любой человеческой жизни. Ты не находишь?» «Может быть», — вздохнул я. «Но мне это не нравится». «Мне тоже», — согласился Джуфин. «Но удивительная сила, управляющая нашими судьбами, меньше всего на свете озабочена тем, чтобы нам понравилось, как она все устроила. Пошли прогуляемся». «Опять в какой-нибудь сон Мёнина или просто на темную сторону?» – обреченно спросил я. Джуфин злорадно расхохотался. «Да нет, чучело. Просто прогуляемся по городу. Зайдем в какую-нибудь паршивую забегаловку, выпьем там что-нибудь замысловато, немного свежего воздуха и простых человеческих радостей специально для твоей сумасшедшей головы». «Ваше предложение свидетельствует о том, что эта самая удивительная сила, управляющая нашими судьбами, все-таки хочет мне понравиться», – с облегчением рассмеялся я. «Кокетничает стерва, и у нее это получается, честное слово». А когда мы вышли на улицу, нырнули в залитую оранжевым светом фонарей летнюю ночь, моя голова пошла кругом от восторга. Мир, окружающий меня, оказался столь великолепным местом, что я почти не решался поверить в его существование. И все-таки они были вполне настоящими, эти крошечные разноцветные камушки мостовой, по которым ступали мои ноги, обутые в дурацкие сапоги с драконьими мордами на носках. Это ж надо было такое придумать. «Знаете, Джуфин», — улыбнулся я, — «по-моему, эта сероглазая тень здорово ошибалась, когда говорила, что я больше не буду слишком живым. Я все еще живой. И, пожалуй, все еще слишком. Это так здорово, описать не могу». «Так уж вышло, сэр Макс», — лукаво усмехнулся шеф. «Так уж вышло».